Касьян с красивой мечи. Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня, известно, что в такие дни жара бывает иногда еще не сноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра, дремал и покачивался, с угрюмым терпением придавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшийся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес. Как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине, чрезвычайно пологими волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы. Взор обнимал всего каких-нибудь 5 верст пустынного пространства. Вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в 500 шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер. Это были похороны. Впереди в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник. Дьячок сидел возле него и правил. За телегой 4 мужика с обнаженными головами несли гроб, покрытый белым полотном. 2 бабы шли за гробом. Тонкий жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха. Я прислушался, она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно скорбный напев. Кучер погнал лошадей. Он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге, прежде чем покойник успел добраться до нее. Но мы еще не отъехали и 100 шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, махнул рукой и плюнул. «Что там такое?» — спросил я. Кучер мой слез молча и не торопясь. «Да что такое?» «Ось сломалась, перегорела», — мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было на бок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги. Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу. «Что теперь делать?» — спросил я наконец. «Вон кто виноват», — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам. «Уж я всегда это замечал», — продолжал он. «Это примета верная — встретить покойника». «Да». И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решилась остаться неподвижную и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом. Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки.